Глава 29. Поднялся страшный гвалт. Эндров зашел на трибуну, чтобы успокоить учеников и объяснить последнее событие. Пока он разговаривал с одуревшей толпой, хранители отошли в сторону. «Отис, ты ведь работал в Телье, верно?» — обеспокоенно поинтересовалась Лина. «Да, но никогда не слышал разговоров о другом ребенке королевской семьи. Вы были единственной в их глазах. По крайней мере, насколько я помню». «И никогда не было ничего такого, что заставило бы думать иначе? Какие-нибудь неожиданные выходы отца или матери? Споры?» «Я был солдатом. Моя работа ограничивалась тем, что я держался в тени. Ни при каких обстоятельствах я не был вхож в жизнь королевской семьи и не был замешан в королевских делах. Эти странные новшества в моей жизни появились только после вашего приезда», — произнес он. «Отныне вы с Элвисом члены семьи», — заверила она его, чтобы стереть краску смущения с его мраморных черт. «И это большая честь для меня», — ответил он. Элвис грустно улыбнулся. «Я слышала, как мои родители говорили о ком-то, кто их предал. Я бы не придала значения этой детали, но вспомнила после слов Вардека. Может быть, все связано?» «Даже если это так, Лина, то у нас сейчас нет времени об этом думать», — оборвала ее Клэр. Присутствующие повернулись к телекинетику. Взгляд Рана впился в Лину. Он знал, что молодежь что-то замышляла. Лина была уверена, что он слышал все, о чем они говорили. Его разум был подобен живому существу. Казалось, ничто не могло ускользнуть от него. «Теперь ясно. Мы должны уйти. Мы...» — начал Райан. Двери с грохотом распахнулись, и рыжеволосая Каролина шагнула в комнату с искаженным от ярости лицом. «Они убили Джесса! Напали на нашу крепость! Они убили наших близких и разрушили наши земли! Я требую справедливости!» «Каролина!» — начал Сильвин. «Замолчите! Вы все! Эррера согласилась бы, если бы видела то, что видела я! Директриса по-прежнему очень мудра, но прежде всего она воин! Разбудите ее! Выведите из искусственной комы, в которую ввели, вы сами увидите!» «Мы не можем этого сделать! Ее раны еще не до конца зажили», — вздохнул Артур. Следы хронической усталости впечатались в его черты. За последние несколько часов ему пришлось спасать большое количество раненых. В молодости он побывал на многих фронтах, но сегодня ему не хватало сил и энергии того дерзкого возраста. «Тогда я атакую вместе с хранителями. Те, кто хочет следовать за нами, добро пожаловать. Но не плачьте, когда стена падет, потому что вы не сумели выдержать борьбу за свою свободу!» — выкрикнула девушка, зарядив зал пламенной и пылкой уверенностью. Воцарилась тишина. Нерешительные взгляды натыкались друг на друга. Сам Эндро, вопреки ожиданиям, позволил себе улыбнуться. Было очевидно, что он ждал эту реакцию. При атаке он займет первую линию фронта. Розаэль растолкал ряды студентов. Он, конечно, обещал молчать и наблюдать за зрелищем, больше не делая обидных замечаний, однако и ему хотелось оставить свой след в том, что казалось зарей новых начинаний. «Вероятно, вам кажется, что после переустановки защиты вы будете в безопасности. Ошибаетесь. Я не позволю хранителям уйти без камня. А без него у нас не будет барьера». Лина не рассматривала ситуацию в таком ключе, но теперь, после слов Раза, вопреки ожиданиям и своим устоявшимся привычкам, она ясно увидела эту простую истину. Она также заметила, как взгляд Розаэля остановился на Клэр и больше не сходил с ее лица. Между ними тянулись невидимые нити, но телепат не могла с уверенностью определить, что это было. «Приготовьтесь!» Резкий голос Сильвина разорвал тишину. Ученики повернулись к хранителям, собравшимся в центре зала. Битва за стену должна была вот-вот начаться. Все наконец-то поняли это. Между группами учеников разразилась какофония дебатов. Хранителям было искренне наплевать на их решение. Свое они приняли уже давно, с армией или без нее. Когда четверка собралась покинуть зал, чтобы выйти на улицу, Эстебан остановил Райана и Лину. «Подождите! Ваша одежда порвана. Дайте мне несколько минут подлатать ее. Я не против суперсилы, но, по крайней мере, она должна выглядеть достойно».